Белый медведя. Вот тепереча на новую землю ездить стало нипочем. А в старое время, когда мы, промышленники, туда и дорогу протаптывали, своими боками берега обминали, солоно тогда доставалось. К примеру, скажу, как я впервой попал на новую землю, и как белые медведи меня ловили, а я их поймал. Пришел это пароход к новой земле. Меня на берег выкинули. Да как выкинули? От берега далеко остановились. Места для прохода не знали. Чиновник, что начальствовал на пароходе, говорит: нет расчета в опасное место соваться. К берегу подходить. Швырнем на веревке. Меня веревкой обвязали, размахали, да и кинули на берег. Посвистели, дымом как хвостом накрылись и ушли. Остался я один на пустом месте. Кругом голое место, и посередке камень торчит, и всего один. А у берега лесу нанесло множество. Я веревку за камень прихватил, а другим концом давай бревна на берег вытаскивать. И стал дом строить. Выставил дом уж высоко. Только окон до дверей не прорубил. Топора не было, да крыши покрыть не успел. Место, в которое меня выкинули с парохода, медвежье было. Проходно для медведей, вроде как медвежий постоялый двор. Белый медведь высмотрел меня и ко мне со всех ног. А мне куда девать себя? Место голо, в дом без дверей да без окошек не выскочишь. Я привязался к концу веревки. Да от медведя кругом камня, а медведь за мной, что силы есть, ухлёстывает. Веревка натянулась, я оттолкнулся ногами от земли, меня и вынесло на натянутой веревке и понесло кругами. А медведь по земле лапы оттоптывает, а я ногу на ногу, цигарку закурил, дым пустил, да медведя криком подгоняю. Мне что? Меня выносом носит, и я устали не знаю, сижу себе да кручусь. Медведь из силы выбился и упал, ему дыхание сперло. Я веревку укоротил, медведя дернул за хвост и в дом бескрышный закинул. Гляжу опять медведь. Я и этого таким же ходом покрутил до уморения и в дом закинул. А медведи один за одним идут и идут. Мне дело стало привычно, и я ловлю. К осеннему пароходу наловил медведей ровно 100. Чиновник счет-расчет произвел. Высчитал с меня и за землю, и за воду, и за 100 медведей белых мне один пятак дал. Пятак дал, да 2 копейки с грошем отобрал на построение кабака и говорит: «Понимай, как мы о вас, мужиках, заботу имеем. Здесь на пустом месте кабак поставим, да попа со звоном посадим. Это ковды денег с вас наберем». Я знал, что чиновники слушают, только ковды им выгода есть. Я и подзадорил чиновника самому медведей ловить. Чиновник до конца и слушать не стал, на наживу обзарился и веревкой обвязался. И бегом кругом камня, я его словом подгоняю. Шибче бежи, ваше чиновничество, скоро и медведь за тобой побежит. Медвежья пора прошла в этом месте, в это время медведи не ходят. Чиновник подскочил, натянута веревка его высоко вызнала, а за место медведя наскочил ветрище да сгрозивший. Я только малость веревку надрезал, как рванет чиновника, веревка треснула, чиновника унесло, над морем пронесло и в Норвегу, в город Варду, да там с громом, с молнией среди города небо кинуло. Норвежина в страх. «Ангели, что такое?» — кричат. «Не иначе, как небесный житель из раю». Поп норвежской в колокол зазвонил, кадилом замахал и к чиновнику пошел. А прочий народ дожидат дозволения прикладываться к небожителю. Чиновник очухался, огляделся, да как заорет, и на попа, и на всех норвежинов. Норвежины слов не поняли, а догадались, о чем чиновник кричал. Попу и говорят, коли эки жители в раю, то мы в рай не хотим. Норвежский полицейский посмотрел гостя, услыхал винный запах, светлые пуговицы да всякие знаки увидал, признал в небожителе чиновника и говорит, «Этот нам нужен, чиновники для нас, полицейских, первые помощники народ в страхе держать, да доходы собирать». Поп норвежский свое гнет, «Ни в жизнь не отступлюсь, ни в жизнь не отдам этого святого». В нашем деле поповском чиновник нужнее, чем в вашем полицейском. А вам, полицейским, без нас, попов, с народом не справиться. Мы через этого святого большой доход заимеем. А что народ говорит, что он в рай не хочет, так мы не спросим и под конвоем в рай отправим. Раньше в рай-то каленым железом загоняли, и то народ терпел. Чиновника унесло, мне легче стало. Я дом на воду столкнул. Хорошо, что без окон, без дверей, вода не заливат. Медведей всех 100 запряг и поехал на медведях по морю. Скорее всех пароходов. Да что пароходы? Им надо дорогу выбирать. А я и по воде, и по суху на медведях качу. Под дом полозья из бревен наколотил, оно и легко. Дом вот этот самый, в котором сидим. Потрогай рукой, потопай ногой, убедись, что настоящий дом из-за правдошнего дерева. Тронь, и будешь знать, что я все правду говорю. А медведи, ходуны, им все ходу да ходу дай. Запрек медведи и поехал по разным городам. За показ деньги брал, да живьем продавал. Одного медведя купили для отсылу в Норвегу. Сказывали, что святой чиновник заказывал. Пожалел я норвежинов. Все еще со святым возится, да и подумал. Натерпится, сами за ум возьмутся.